Судья Моллисон встряхнул с себя оцепенение. «Не делай этот человек – убийца. Еще через некоторое ему уже нечего терять. Верни револьвер!» Слова судьи Моллисона не произвели на полицейского никакого впечатления. Голос Данелли звучал без всяких эмоций. Это был голос человека, решение которого уже превратилось в единственную и всепоглощающую цель самого существования. «Стой на месте, сынок», — сказал я спокойно. «Ведь судья тебе сказал, мне нечего терять. Один шаг вперед, и я выстрелю тебе в бедро». «Наверняка природное». «А ты представляешь, Данелли, что может сделать на таком расстоянии одна мягкая низкоскоростная пуля?» «Да что?» «Вот». И вновь взял сюда, прогнулся от резкого грохота кольта. Данелли распростерся на полу, обхватив ногу выше колена, руками и уставившись на меня какими-то удивительными и потемневшими глазами. Я взглянул в сторону двери. Ведь выстрелы наверняка привлекли чьё-нибудь внимание, но никто не появлялся. Меня, правда, это не очень волновало, ведь если не считать тех двух полицейских, которые меня схватили в «Ла Контессе», и теперь временно вышли из строя, шериф и Данелли представляли всю полицию Марбл Спрингса. Но медлить было не только глупо, но и опасно. «Ты далеко не уйдешь, Талбот». Тонкие губы шерифа уродливо искривились, когда он произносил эту угрозу сквозь крепко сжатые зубы. «Через 5 минут тебя уже будут разыскивать все полицейские округа. А через 15 мы поднимем на ноги всю полицию штата». Он умолк, содрогнулся, и гримаса боли исказила его лицо. Когда он снова взглянул на меня, выражение его лица было далеко не из приятного. «Тебя будут преследовать как убийцу, вооруженного убийцу. Полиция получит приказ стрелять, чтобы убить тебя». У меня даже появилась «Шериф!» — начал судья, но тот его перебил. «Судья! Он мой! Он захватил пистолет и перестал быть вашим клиентом. Давай, двигай отсюда, Талбот! Все равно ты далеко не уйдешь. Значит, стрелять, чтобы убить?» Повторил я задумчиво и оглядел зал. Потом взглянул на девушку с темно-русыми волосами. «Прошу прощения, мисс, но вам придется, что вы хотите. Может быть, она испугалась, а может, просто притворилась испуганной. Что вам нужно? Вас! Вы слышали, что сказал шериф? Стрелять, чтобы убить меня. Но не станут же они стрелять в девушку, особенно в такую красивую, как вы. Я в тисках, мисс. И мне нужна страховка. Как долго может выдержать вертолет такой натиск? Пошли. Самое главное не вертолет, а сами. Черт с вас возьми, Тел. Сколько сможете выдержать? Вы не посмеете это сделать. Голос судьи Моллисона прозвучал хрипло и испуганно. Вы подвергнете смертельной опасности невинную девушку. «Нет, это не я», — отпарировал я. «Скорее всего, друзья шерифа. Но мисс Рутвин моя гостья. Я пригласил ее сегодня сюда, чтобы...» «И что же это нарушает древнее правило южного гостеприимства? Что же, придется поступить с ними». Я схватил девушку за руку, не очень вежливо потащил за собой по проходу. «Побыстрее, мисс, у нас мало времени». Отпустив ее руку, я сделал один длинный шаг по проходу, одновременно перехватив револьвер за ствол и нанося удар. Тип с перебитым носом уже наполовину вылез в проход, и его правая рука метнулась под лацкан пиджака, но в это мгновение на его правый локоть опустилась рукоятка моего кольта. Удар был так силен, что у меня хрустнула рука. А что почувствовал он, можно было только догадываться. Тип пронзительно вскрикнул и рухнул обратно на скамью. Может быть, я ошибся? Всего-навсего лез в карман за второй сигарой. Что ж, в следующий раз не станет держать портсигар под мышкой левой руки. Он все еще продолжал громко выть, когда я, хромая, быстро прошел по проходу, увлекая за собой девушку, захлопнул за нами дверь и запер ее снаружи. Этим я выиграл от силы 15 секунд, но этого было достаточно. Схватив девушку за руку, я побежал с ней по дорожке к улице. Я увидел две машины. Одна открытая «Шевроле», без опознавательных знаков.